В таком случае довольно странно, что они так быстро отступились от тебя. Должно быть, имелись более серьезные причины для твоего изгнания, чем марш против возрождения какой-то там аллилуйи. Какие еще грехи ты совершил? Разглядывая официантку, которая в поисках счета копалась в необъятном кармане своего древнего фартука, Бен произнес довольно дружеским тоном: «С чего это тебе взбрело в голову, будто за мной числятся еще какие-то злодеяния?» Я, словно зачарованная, следила, как семенит к нему Нелл Гвин, повинуясь едва заметному мановению пальца. С доводящей до безумия неторопливостью девица взяла деньги, которые я положила на столик, и лениво удалилась, повиливая задом. «Хватит!» — воскликнула я. «Неопределенность вызывает у меня несварение желудка. Что ты натворил? Похитил дочь мэра? Забыл вернуть книги в библиотеку?» Моя первая ошибка состояла в том, что меня угораздило родиться единственным ребенком. Родители сделали всего лишь одну ставку. Когда я появился на свет, матери было уже под 40, она не могла завести других детей. «Испугалась, наверное, бедняжка, глядя на тебя», — мелькнула у меня злорадная мыслишка. «Должно быть, твоя мать уже в летах?» С коварной небрежностью поинтересовалась я. Ей скоро 70. Значит, Бену около 30. Мой любимый возраст. Разумеется, если речь идет о других, особенно об одиноких мужчинах. «Продолжай», — потребовала я. «Хорошо. Если хочешь знать, я написал книгу. Как бы это сказать, весьма натуралистическую, современную, он помялся словом, крепкую. Это прилагательное обычно в ходу у любителей алкоголя и девушек моего сложения. Не лучше ли сказать просто порнографическую? На мой взгляд, нет». Его темные брови вновь высокомерно сдвинулись. Романы в мягких обложках обычно характеризуют эту гримасу как основное отличие демонического головореза от главного героя. Бентли Хаскел выглядел точно ребенок, у которого отняли мячик. Этот шедевр опубликован? Не вижу ничего смешного. Я заканчиваю второй черновик. Ах, вот как! Иными словами, ты еще не у всех на слуху. Почему бы не дождаться, пока книга выйдет в твердой обложке, чтобы преподнести эту мерзость родителям? Бен поджал губы. И вовсе это не мерзость. А старикам вовсе не обязательно читать мою книгу. Честно говоря, я надеюсь, что, увидев мое имя на обложке, они смягчатся и отстанут от меня. Родители настаивают, чтобы я пошел работать к дяде Соломону. Он владеет рестораном на Лестер-сквер. Звучит совсем недурно. Милое семейное дело. Да я и сам одно время подумывал об этом. Я прошел стажировку в лучших ресторанах Европы и Штатов. Но в прошлом году, когда я работал в Париже, меня одолел писательский зуд. Перспектива провести остаток жизни, склонившись над раскаленной плитой, меня больше не привлекает. Ах, так он повар! Неужто нигде нет спасения от еды? Проявлять сочувствие к тому, кто смог беспечно отринуть прелести кулинарного ремесла, было выше моих сил. «Полагаю, — язвительно сказала я, — работа под крылышком дяди Соломона катастрофическим образом скажется на цельности твоей художественной натуры. А живешь ты, случайно, не на чердаке?» Бен сложил салфетку и бросил ее на стол. «Благодаря славному сопровождению на ваш вкус и особам вроде тебя, я не голодаю. Ты хочешь сказать, благодаря крепким старым девам? Я неуклюже встала и схватила сумочку. Почему бы тебе не оторвать зад от стула? Что за мерзкий лексикон? Его голос преследовал меня всю дорогу, пока я тащилась к двери. Моя матушка никогда не разрешала мне водиться с девицами, которые позволяют себе подобные словечки. Ну и зануда. Мы вышли на улицу, где по-прежнему царил пробирающий до костей холод, но ненастная погода и в подметке не годилась нашему ледяному молчанию. Мы уже отъехали от кафе, когда Бен вспомнил про злосчастную грелку. Он развернул машину, резко затормозил у заведения и сбегал за обогревательным устройством. Вторая половина пути оказалась еще более отвратительной. В кромешной тьме автомобильные фары не могли больше, чем на 10 футов, пробить вихрящуюся над шоссе поземку. Ледяные порывы ветра стряхивали с деревьев снег, обрушивая на нас целые сугробы. Возможно, именно по этой причине мы с Беном не разговаривали. Тетушка Сибил ждала нас к 7. Сейчас было примерно 9:30. Мы миновали городишко Олд Минстербери и продолжали мчаться на восток. «Сможешь показать дорогу к дому твоего дяди от деревни Читтертон-Фэллс?» После долгого молчания голос Бена прозвучал столь неожиданно, что я, впавшая было в состояние, близкое к трупному окоченению, дернулась и, разумеется, задела руль. Автомобиль вильнул. Бен выпалил слово из своей книги. «Я не виню его». Каждый на его месте занервничал бы. Не слишком вежливо отпихнул меня локтем и после некоторых усилий выровнял машину. «Прежде чем угробить нас обоих, ответь, ты знаешь дорогу?» Вот самый удобный случай искупить свою вину. Но я отношусь к тем несчастным, которые и в нормальных условиях не способны без карты найти дорогу от собственной двери до ближайшей булочной. А данные обстоятельства никак нельзя было назвать нормальными. Я даже Бена не видела. Что уж тут говорить об указателе. «Тебе это, наверное, не понравится», — осторожно заговорила я, — «но я не была здесь с 12-летнего возраста и ничего не помню, и не надо рычать на меня». Я вгляделась в темноту. «В такую погоду протяни руку и потеряешь ее навсегда». «Большое спасибо», — насмешливо отозвался человек-невидимка. Автомобиль подпрыгнул, пронзил гигантский сугроб и неторопливо заскользил к дереву или телеграфному столбу или какому-то иному препятствию, которое не имело никакого права торчать в самом центре тумана и снежного вихря. Иногда, хотя и крайне редко, солидный вес оказывается на пользу. Я честно взяла на себя тяготы по выпихиванию машиной из кювета. Приняв во внимание мои усилия, Бен неохотно похвалил меня. Если быть до конца точной, он обозвал меня приятелем. Час спустя, когда мои ноги вновь стали напоминать мороженую рыбу, нам удалось вернуть автомобиль на дорогу. В полном изнеможении я забралась в машину. Я была готова к тому, что грелка не вынесет пережитого. Но настоящим потрясением стало открытие, что аккумулятор вот-вот последует ее примеру. Двигатель оглушительно чихнул, пару раз плюнул и издал последний хриплый вздох. Мой гороскоп никогда не предсказывал, что я завершу свои дни подобным образом. Но вот я здесь, на пустынной сельской дороге, в рваных и грязных шелковых юбках, обвивших мои ноги под пальто, которое и не думает согревать свою владелицу. Да еще я цепляюсь за руку человека, с которым познакомилась несколько часов назад. «Пойдем пешком», — процедил сквозь зубы сэр Галахад, один из рыцарей круглого стола в сказаниях о короле Артуре, воплощение рыцарских добродетелей. «Пойдем, мы непременно доберемся до деревни еще до конца столетия». В темноте проступило дерево. Его тонкая ветка потянулась ко мне и царапнула щеку. Это уж слишком. Я конченная, сломленная женщина, и жизнь моя не удалась. Я вижу свет, — внезапно взревел Бен. От его воинственного вопля я едва не испустила дух и лишь чудом не рухнула на землю, но сейчас был не самый подходящий момент для пререканий. Справа от нас темным призраком маячил дом, подмигивая хитрым желтым глазом. Я невольно обернулась, и Бен обхватил меня, но точь-в-точь, как товарища по несчастью. «Пойдем, Элли!» Он сжал мою руку, и мы потащились на огонек. Через несколько минут мы стояли у старых, покосившихся ворот. «Цивилизация!» — выдохнул мой кавалер. «Не то слово!» — торжественно объявила я. «Даже у почтовых голубей не могло получиться лучше. Это же Мерлин Корт!»